Салат был приготовлен великолепно, и мое внимание временно переключилось с нечистой парочки на собственную тарелку. Отбивная в кляре тоже не подвела. Такого вкусного мяса я не ела бог знает сколько. Грибное суфле, запеченное в горшочке, буквально таяло во рту. А кусочек торта, которым я завершила трапезу, вознес меня на небеса. «Потрясающе!» — пробормотала я, подбирая чайной ложкой остатки на тарелке. «Заказать еще?» — спросил Иван. «Нет-нет!» — испуганно откликнулась я. «Ты с ума сошел! Еще 100 грамм, и я лопну!» Тут мой взгляд нечаянно упал на тарелку спутника. Салат и отбивная выглядели почти нетронутыми. «Почему ты ничего не ешь?» — поразилась я. «Не нравится?» «Нравится», — ответил Иван. «Все очень вкусно. Откуда ты знаешь? Ты же ни к чему не притронулся». «Я все попробовал», — успокоил меня Иван. «Я мало ем». Мне в очередной раз стало стыдно за свою прожорливость. Я подняла на Ивана виноватые глаза. «Это неприлично, да?» — спросила я, как школьница. «Ты о чем?» — не понял он. Я указала на свои вылизанные тарелки. Лопать все подряд, как я. Понимаешь, я проклинаю свой аппетит, но вспоминаю, что это неприлично, когда все уже съедено. «Мне нравится, когда у человека здоровый аппетит», — ответил Иван. «Честно? Абсолютно». Я немного приободрилась. Одна моя знакомая сказала, что я еще не перевалила через хребет. «Какой хребет?» «Возрастной», — пояснила я. «Поэтому не утратила вкуса к жизни в прямом и переносном смысле». Иван сделал короткий уважительный жест бровями. «Не глупо», — признал он. «Сколько лет знакомый?» Я засмеялась. «А вот этого, мой дорогой, никто не знает. Она профессиональная актриса. Налей мне чаю». Иван поднял небольшой фарфоровый чайничек. Я молча смотрела, как ароматная коричневая струя заливает золотой цветок, нарисованный на дне чашки. «Все, спасибо!» Иван поставил чайник на стол. Я взялась за ручку и напомнила. «Ты мне не ответил. Каким образом ты договорился с хозяевами города?» Общеизвестно, что Терехин с Азиком ненавидели конкурентов и выдавливали их отсюда всеми дозволенными и недозволенными способами. Иван налил себе чай и сделал бесшумный глоток. «Иван!» Он поставил чашку на стол и посмотрел мне прямо в глаза, молча. «Не хочешь говорить?» — спросила я тихо. Он все так же молча наклонил голову. «Почему?» — удивилась я. «Это что, тайна?» Иван разомкнул плотно сжатые губы и ответил. «Это скучно». «Скучно?» — поразилась я. «Конечно. Зачем тебе все это знать?» Я обиделась. «Ну, конечно!» — начала я злобно. «Моим маленьким женским умишкам не охватить всю глубину мужских проблем». «Майка, дело не в этом», — перебил меня Иван. «А в чем?» Он несколько секунд смотрел мне в глаза, я не выдержала и первая отвела взгляд. «Ты любишь футбол?» — вдруг спросил Иван. «Терпеть не могу», — ответила я горячо. «Об этом и речь», — спокойно подвел итог Иван. «Есть игры, в которых женщина вполне может разобраться. Правила-то несложные. Просто зачем ей это? Есть вещи гораздо более интересные, чем игра в футбол. Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — подтвердила я, не глядя в глаза собеседнику. «Только почему ты решаешь за меня, что мне интересно, а что нет?» Иван отодвинул недопитый чай. «Майка, давай уйдем отсюда», — предложил он мирно. «Почему?» «Потому что ты все свое внимание уделяешь соседнему столу», — ответил Иван. «А мне бы тоже хотелось попасть в сферу твоих интересов, пускай даже мимолетных». Я оторвалась от лицезрения нечистой парочки и посмотрела на Ивана. В ушах зашумела подступившая кровь. Я быстро опустила взгляд. «Господи, стыдно-то как?» Он обо всем догадался. «Прости меня», — попросила я, глядя на свои руки. «Прощаю», — — немедленно откликнулся Иван. «Мы уходим?» «Уходим», — ответила я покорно. Иван сделал жест в сторону невидимого мне официанта. Тот подлетел с кожаной папочкой, в которую был вложен счет. Иван расплатился, поднялся из-за стола. Следом встала я. Иван отодвинул мой стул, и я, не глядя по сторонам, зашагала к выходу. Но даже не глядя на Лешку, я чувствовала затылком его яростный, пристальный взгляд. Мне очень хотелось ответить приятелю независимым и гордым взором, но я помнила, что следом за мной идет Иван, от которого невозможно ничего утаить. Поэтому я не обернулась, а просто вышла из зала и направилась к дверям. Швейцар приоткрыл створку, Иван раскрыл над моей головой зонт, и мы зашагали к старенькой Ниве, сиротливо мокнущей под дождем. Я молча плюхнулась на водительское кресло. Иван аккуратно захлопнул дверцу и обошел машину. Уселся рядом со мной, закрыл зонт, стряхнул с него дождевые ручейки. Уложил зонт между двумя сиденьями и повернулся ко мне. Я не знала, что сказать, поэтому сидела молча. «Ну?» — спросил Иван. «Поехали?» Я сунула ключ зажигания в отведенное ему место. «Куда?» Иван легко вздохнул. «Прости», — признал он. «Тебе со мной скучно?» «Нет, что ты!» «Скучно, скучно. Все не совсем так». Иван дотронулся до моей руки теплой ладонью. «Ты привезла меня сюда только для того, чтобы насолить Звягину?» — спросил он спокойно. Я вздрогнула. «Догадался». «Конечно, догадался. Глупо считать умного, взрослого человека недоразвитым теленком». Я подняла на Ивана виноватые глаза. «Прости меня, пожалуйста», — начала я. «Не извиняйся», — перебил Иван. «В конце концов, я сам напросился на этот обед. Так что ты не виновата». «Я же слышал, как ты со мной разговаривала по телефону. Мог бы и догадаться». Он почесал переносицу и спросил: «Вы поссорились?» Я глубоко вздохнула, как перед прыжком в воду. «Ты все неправильно понял», — сказала я, медленно взвешивая каждое слово. «Вот как?» «Да, с Лешкой меня связывают только дружеские отношения». «Ага», — недоверчиво подтвердил Иван. «А зачем он устроил истерику, когда мы с тобой отправились прогуляться?» И сейчас смотрел так, словно решил вскрыть взглядом консервную банку. Настал мой черед почесать нос. «В общем, ты прав. Понимаешь, я сама не могу разобраться, чего он от меня хочет». «Ну, по-моему, как раз в этом разобраться нетрудно», — мягко заметил Иван. «Иван!» «Прости, молчу». Я сделала еще один глубокий вздох. «Ну да», — призналась я неохотно, — «Лешка время от времени намекает мне на свои высокие чувства и даже предложение сделал». «Наверное, после того, как мы встретились на пристани», — снова проявил Иван свою нехорошую проницательность. Я не удержалась и фыркнула. «Значит, в прошлый раз ты тоже меня использовала?» Иван поискал нужные слова, как бы выразиться, в качестве подставного воздыхателя. Я прикусила губу. Крыть было нечем. Все козыри находились у моего собеседника. «Очень неглупый ход», — неожиданно одобрил Иван. Я так удивилась, что даже закашлялась. «Что?» — переспросила я, когда обрела способность говорить. «Ты на меня не сердишься?» «Конечно нет. Я бы на твоем месте поступил точно так». Я только открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Иван поудобнее устроился в кресле и спросил: «А теперь объясни мне, за что ты хочешь ему отомстить? Я имею в виду твоего поклонника Звягина». Я крепко сжала руки в кулаки. «За вранье». «За вранье?» — удивился Иван. «Ты его поймала на вранье?» Я мрачно покосилась на собеседника. «По-твоему, с кем он сегодня обедал?» «С вдовой коммерсанта Терехина», — ответил Иван спокойно. «А по-твоему, с кем?» «А по-моему, со смазливой дамочкой», — угрюмо ответила я. хотела поведать историю о том, как я пыталась пригласить Лешку на обед, а Терехина увела его у меня из-под носа. Но потом спохватилась, опомнилась и промолчала. Незачем Ивану знать о том, что наш совместный культпоход — ответ на унижение, постигшее меня утром. «Вот видишь», — продолжал Иван все так же спокойно, — «мужчины и женщины смотрят на жизнь разными глазами. Почему бы тебе не взглянуть на ситуацию под другим углом? Например?» Иван немного поерзал по сиденью. «Ну, например, Терехин имел яхту», — начал он. «Яхта после его смерти перешла к жене, так?» «Так», — ответила я. «И поэтому Лешке потребовалось обсуждать деловые вопросы на совместном обеде в ресторане? В клубе этого сделать было нельзя?» «Логично», — признал Иван. «Но, возможно, есть другие деловые вопросы, которые в клубе обсуждать нежелательно». «Какие вопросы?» Я не удержалась и повысила голос. Тут же спохватилась и повторила тише. «Какие вопросы? Они знакомы без году неделя. Что их может связывать, кроме обычных амурных шашней? Хотя, каюсь, у дамочки есть свой деловой интерес. Она только что похоронила богатого мужа и обнаружила, что осталась на бабах. В этой ситуации ей позарез необходим влюбчивый лопух вроде Лешки. Вот она и вцепилась в этого придурка, а он, как обычно, уши развесил». Я поперхнулась своим негодованием и умолкла. «Злишься?» — спросил Иван, не повышая голоса. Я пренебрежительно фыркнула. «Еще чего. Просто противно, что он мне постоянно врет прямо в глаза. Вот и все». «Выходи за него замуж», — предложил Иван. «И смазливые дамочки, вроде этой вдовы, перестанут к нему клеиться». «Ну, перестанут клеиться так откровенно», — поправился Иван, уловив мой насмешливый взгляд. «Ага», — сказала я язвительно, — «вот спасибо. И всю оставшуюся жизнь я потрачу на то, чтобы отгонять от мужа назойливых дамочек, как мух. Прости, Иван, у меня другие интересы». «Какие?» — тут же спросил Иван. Я запаниковала. «Ну, разные, профессиональные в том числе». Я умолкла. Вопрос о моих жизненных интересах возникает уже не в первый раз, а четкого ответа на него у меня по-прежнему нет. Иван подождал еще немного, но я взяла прочный тайм-аут. Сначала я должна разобраться в этом вопросе сама, а потом уже обсуждать его с другими. «Чем я могу тебе помочь?» — спросил Иван своим обычным благожелательным тоном. Я запаниковала. «Что ты? Никакая помощь мне не нужна, я и так...» Я хотела извиниться за то, что использовала Ивана в качестве подставного воздыхателя, но не осмелилась выговорить это словосочетание, поэтому умолкла. «Ты его любишь?» — спросил Иван так прямо, что я покраснела. «Ерунда какая! Но ты же хотела ему отомстить!» «Одно вовсе не следует из другого», — огрызнулась я. «Это тебе не математика». Иван подумал и сделал короткий утвердительный кивок. «Я не просто так спрашиваю», — сказал он спокойно. «У меня есть кое-какой жизненный опыт, и я предлагаю его к твоим услугам. Если тебе нужен Звягин, ты его получишь». «А если нет?» — также прямо спросила я. «Если мне нужен не Звягин, а кто-то другой?» Сказала и обомлела от собственной прямоты. Мои щеки немедленно стали багровыми. Иван повернул голову и посмотрел на меня. Его глаза внимательно сощурились. «В таком случае сначала разберись», — посоветовал он мне. Но посоветовал так мягко и благожелательно, словно был моим папочкой. «Хорошо», — прошептала я послушно, подняла голову и попросила, «не сердись на меня». «Ни за что», — откликнулся Иван. Я бросила на него смущенный взгляд и увидела, что он улыбается. «У тебя замечательный характер», — сказала я с благодарностью. Он снова повернул голову. Ярко-голубые глаза заглянули мне прямо в душу. «Ты так думаешь?» — спросил Иван. Ответить я не успела. Чужим голосом затрезвонил мобильник. Иван достал из кармана маленький аппарат и приложил его к уху. «Слушаю». Минуту он молчал. Я напрягла свой любопытный слух, пытаясь уловить женский голос в трубке или мужской, но у меня ничего не получилось. Я бросила быстрый взгляд на Ивана. Может, удастся определить по выражению лица, кто собеседник. Но его лицо оставалось таким же спокойным и непроницаемым, как обычно. Наконец Иван оторвал трубку от уха, сложил аппарат и сунул его в карман. «Прости, мне нужно ехать домой», — сказал он. «Одолжишь мне машину? Я завтра же верну». «Конечно, одолжу», — сказала я. Не удержалась и спросила, «все в порядке?» «В полнейшем», — ответил Иван. Я кивнула, завела мотор, тронула машину с места и поехала домой. Вернее, в квартиру Ивана, которая уже успела стать моим домом. Остановилась у подъезда, повернулась к спутнику и спросила, «У нас все хорошо?» Иван молча взял мою руку и поцеловал ее. «Это называется «понимай, как хочешь». Как же мне осточертела его непрошибаемая почтительность.